Когда сложность умственных построений затемняет чистый горизонт мысли, их можно все отстранить, вызвав лик мой в сознании. Решение всего у меня, и никакое умствование не может заслонить моего света. Многие заплутались в лабиринте рассудочных построений, забывая о том, что мысль, идущая от сердца, сильнее мысли рассудка. Думают все, но как же различны мысли людские. И далеко не всякая мысль заслуживает того, чтобы с нею общаться. Некоторые подвижники поступали совершенно правильно, повторяя молитву Иисусову несчетное количество раз. От светлых, ясно сияющих мыслей не надо обороняться, но от стаи когтей, носящихся в пространстве, необходимо оборониться. Когда равнодействующая энергия микрокосма человеческого устремляет сознание вверх, можно не слишком беспокоиться о подлежащих изживанию накоплениях, ибо дух не побеждается ими. Во всех условиях и при всех обстоятельствах можно двигаться вперед, если мысль преклонить ко владыке. Такая мысль двигает мощно. Надо лишь хоть до какой-то степени найти в себе силы отрешиться от себя. И в этом случае удержание равновесия помогает. Без него все энергии человека так трудно подчиняются воле. Будем считать, что сохранение равновесия будет первым условием утверждения самовластия над собой. Да-да, только этот вид самовластия разрешается человеку. Властвовать над собой безраздельно, над своими эмоциями, настроениями и страстями, значит стать победителем. Почему позволять, чтобы какие-то мысли или настроения, или что бы то ни было влияли на сознание, когда на все то может влиять воля, отдающая непреложный приказ? Большинство людей управляются чем угодно, но только не собственной волей. Без воли есть ничтожество, ничтожество духа. Можно мучиться, можно страдать, можно получать самые жестокие удары от судьбы и людей. Но допускать эти явления и принимать их в безволии и ничтожестве невозможно, если хотя бы в какой-то мере усвоена идея нерушимости и вечности духа. Нельзя сокрушить того, что по сущности своей не может быть затронуто ничем, что ниже огненной природы ядра духа. Ядро нерушимо. Все происходящее вокруг него – только волны несущегося мимо потока жизни. Дух возвышается над ними, как утес над бушующим морем. Море бушует, а утес духа стоит. Надо всю волю призвать, чтобы заставить себя осознать огненную целостность и нерушимость ядра духа.